Волк. А вообще-то вы еще должны помочь моему другу и отнести его до ближайшего постоялого двора. Волк. Ухмыляясь как идиот, Иванушка спокойно провалился в беспамятство. Очнулся он только когда его вытаскивали из-под коня и сразу схватился за голову. К его бесконечному удивлению, она была все еще на плечах одним куском, хоть и с большущей гулей на затылке. «Ну вот, опять живой!» Ласково поставил его на ноги волк и прислонил к стене. «Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!» Нежно ощупывая шишку, сделал попытку улыбнуться Иван. «Теперь королевич Елисей был бы доволен?» Полюбопытствовал серый, навьючивая переметные сумы с мертвого коня на свою лошадь. «Я не просил тебя спасать меня!» Насупился царевич. «А если бы был в состоянии?» Вовремя спохватившись, что слово «ирония» его друг будет скорее искать на карте, чем в словаре, и что, если бы не Сергей, то таинственным незнакомцем, которого хотели зарезать благородные бандиты, наверняка стал бы он сам, Иван слегка застыдился. Но извиниться он постеснялся, и поэтому решил перевести разговор в другое русло. Осторожно повернув голову из стороны в сторону, он спросил. «А где эти?» «Какие эти?» «Ах, эти! Убежали. Латать своей шкурой кафтаны, я полагаю. Я же обещал их отпустить, если они заплатят за коня». «Угу». Волк небрежно кивнул на свой потяжелевший на 5 кошельков пояс. «А куда они денутся?» Ивану оставалось только покачать головой, о чем он тут же и пожалел. Его свежеприобретенная шишка таких гимнастических номеров не прощала. Смеркалось. На главной улице зажигали фонари. В переулке по-прежнему было тихо и пустынно. «Что, Иванушка, идти сможешь?» Сергей закончил приторачивать к седлу последний трофейный меч. «Естественно. Это так, ерунда, синяк. К утру пройдет. Дней через 10. Добавил он про себя. «Вот и славненько. А то ведь нам еще постоялый двор искать нужно. Ты тут нечаянно раньше не был?» «Я вас провожу». Из темноты, не твердо ступая, вслед за голосом вышел человек. С первого взгляда царевич узнал в нем беднягу, за которого он заступился. «Пошли!» – пожал плечами серый, и они двинулись к свету на центральную улицу. «Позвольте поблагодарить вас и к великодушных господ, я хочу сказать». «За мое спасение из лап и этих презренных негодяев и представиться. Хотя, может, вы уже слышали мое имя?» Незнакомец попытался горделиво вскинуть голову, но, ойкнув, сморщился, снова икнул и схватился за затылок. Царевич невольно почувствовал к нему симпатию. «Я Гарри Миннесингер», продолжил человек с не меньшим апломбом, но с более ограниченной жестикуляцией. «Ваш покорный слуга». И он, вдохнув на них алкоголем, поклонился. А может, просто посмотрел на свои коленки. Волк украдкой наклонился к царевичу и шепотом переспросил. «Кто-кто?» И Иванушка тоже шепотом пояснил. «Это от вандерландского «мини», что значит «маленький», и «сингер», что значит «певец». Сергей еще раз покосился на нового знакомого более внимательно. «А ты ничего не путаешь?» Мини-сингер был толст и немыт. Желтые, до плеч грязные спутанные кудри постоянно лезли ему в глаза, И тогда он отбрасывал их назад жестом лорда, отгоняющего козявку. Черная с желтыми разводами или желтая с черными пятнами. Куртка без единой пуговицы расходилась на животе, открывая для обозрения замызганную серую сорочку. Была ли она раньше черной или белой, оставалось только догадываться. Половина лица, обращенная к волку, уже начинала потихоньку синеть и распухать. Босые в одних дырявых чулках ноги мягко шлепали по мостовой, перемещая своего хозяина одновременно в четырех направлениях. По всем признакам, без сомнения, Гарри был человеком искусства. «Кто это тебя так взъерошил?» Для поддержания разговора вежливо поинтересовался Серый. Мини-Сингер метнул на волка убийственный взгляд, но того он даже не задел. «Вы знаете этих мерзавцев?» Рука царевича потянулась к мечу, и Серому даже показалось, что назови Мини-Сингер своих обидчиков, его друг бросится на их поиски, забыв про все на свете. Гарри, по-видимому, тоже так показалось. Он решил, что его самолюбие в безопасности, и притушил свой пламенный взор. «Не знаю», – промолвил он, явно покривив душой. «Их было численное преимущество, и они застали меня врасплох. И если бы не это, я бы им показал». И он угрожающе взмахнул кулаком, снова ойкнул, но схватился на этот раз за плечо. «Что?» – поинтересовался Серый. Если бы взглядом можно было ожечь, на месте Серого сейчас лежала бы кучка пепла. Очень маленькая кучка, если быть точным. «Куда ты нас ведешь?»